живая фраза, ритмит мой нон-стапа. Вон от вашей головы не головой болью, посыпают раны купу порохом и солью. Мы делаем да, что остановки нет, качает хип-хап, а не попсовый бред. Куплет за куплет, подрыв сознания, выбивает правду, великие признания. Созерцания, нарицания, как дети. Учитесь, ребята, как надо делать вещи. Жестче, с перцем, с градусом, конвульсии мозга. Судно под парусом плывет или летит, неважно уже. Снова, снова, мы на вираже. Безбашенные бошки уничтожают пол, клюв забивая очередной гол. Берет всегда свое, hey ho, ключевая фраза, берет всегда свое, hey ho, hey ho, ключевая фраза, берет всегда свое, hey ho, hey ho, hey ho. Эй, парень, мы на своей поляне гадим. Эй, парень, мы с горы так спарим. Выпалим, задарим, чему ради. Мы всегда рядом и любого покараем. На своем пути, милые, лови мои биты. Ты по бокам смотри, смотри, не упусти. Нас, вас, мы, как Питовид и Газ. Рыбак только для вас. Эй, хоу, ключевая фраза, берет всегда свое. Эй, хоу, ключевая фраза, берет всегда свое. Hey ho, hey ho. Ключевая фраза, берет всегда свое. Hey ho, hey ho.